и через две луны, прежде чем выйти на морское побережье, снова прошли той же дорогой. Одни человеческие останки мы нашли возле нашего жертвенного холма. Их уже давно склевали птицы, но по одежде видать было, что это белый человек. Никаких вещей возле него не было. В черепе была круглая дырочка, видно от пули. Я удивился. Стало быть, эти ружьеца могут убить человека. У Джона пропал сон. Затаив дыхание, он слушал рассказ Ильмоча, боясь спугнуть его неосторожным и неуместным вопросом. Никакого сомнения в том, что это были золотоискатели. Значит, эти волки добрались и сюда, и то, что рассказывал старый оленый человек, было типичной трагедией, сопровождающей такого рода предприятия. Второй лежал в верховье большого ручья. Его не убили, он или сам умер, или же его догнали волки. Возле него лежали два ружьеца, лопата и два кожаных мешочка с тем самым желтым песком, который они нам предлагали за оленей. На этот раз Ильмоч замолк надолго. Он долго ворочался на своей оленьей шкуре, очевидно, борясь с желанием сделать еще один глоток из заветной бутылки. Не совладав с собой, он снова забулькал в темноте. «А что же дальше?» — не выдержав, спросил Джон. «На том все и кончилось», — спокойно, громко зевая, ответил Ильмоч. «А вещи, мешочки и ружьеца? Ты же знаешь, что мы никогда не трогаем вещи умерших», — ответил Ильмоч. «Там все и лежит до сих пор». Взволнованный услышанным, Джон сел на своей постели. «Слушай, Ильмоч», — сказал он, — «ты даже представить не можешь, какая беда миновала ваш народ. Если бы хоть один из них дошел до своей земли и рассказал, что в ваших ручьях можно намыть это желтое дерьмо, вам на своей родной земле пришел бы конец. Сюда ринулись бы толпы белых людей, для которых желтый песок дороже всего на свете. Они вытоптали бы и выжгли пастбище, истребили оленей, брали бы женщин и перекапывали всю вашу землю до тех пор, пока можно извлечь оттуда хоть крохотный кусочек, хоть одну желтую песчинку. Притом они стреляли бы друг в друга, дрались, а может быть, даже началась бы и большая драка, война. Я слышал, что сейчас на русской земле реки крови текут, — отозвался Ильмоч. Но то, что ты говоришь, страх, неужели правда? Правда, — ответил Джон. И я заклинаю тебя, никому из белых людей не рассказывать о том, что случилось. А если снова забредет искатель желтого песка, гоните его с вашей земли, да так, чтобы он обогнал зайца, иначе всем конец. Приятная истома, охватившая Ильмоча от выпитого вина, сменилась тревогой. «Да я всем обрежу языки в стойбище, если это так!» — испуганно сказал он. «Никто не посмеет вспомнить это даже про себя!» Ранним утром Джон уезжал из стойбища Ильмоча. Нарта его была до предела нагружена щедрыми дарами тундрового друга. Еще не оправившись от вчерашнего испуга, Ильмоч сделал таинственное лицо, отвел Джона в сторону и прошептал: «Я хорошо помню ночной разговор». Ехать было недалеко, и часа через два Джон уже был в родном селении, где у Яранги встречало все его семейство –